Выход шестой. Входят неизвестный и князь. Неизвестный. Позвольте вас спросить, Арбенина нельзя ли нам видеть? Доктор, право утверждать не смею. Жена его вчера скончалась. Неизвестный. Очень жаль, доктор, и он так огорчен. Неизвестный. Я и об нем жалею. Однако ж дома он, доктор, он дома, да, неизвестный, я дело до него преважное имею. Доктор, вы из друзей его, конечно, господа, неизвестный, покамест нет, но мы пришли сюда, чтоб подружиться понемногу. Доктор, он болен, не шутя, князь, испугавшись, лежит без памяти. Доктор, нет, ходит, говорит, и есть еще надежда. Князь, слава Богу, доктор уходит.